Глава 48. Несколько суток я провела в тайных комнатах князя. Пока его не было, читала книги. Что еще тут оставалось делать? Робот-пылесос ему нарисовала как могла. Вышла отдаленно похоже, потому как художник из меня сильно так себе. Но Ларин пришел в дикий восторг. Прямо как ребенок восхищался и удивлялся диковинке техники 21 века. Это мы уже к таким вещам привычны, но не князь в Российской империи. Ему послушать про наш робот-пылесос чудо чудное и диво дивное. Он продолжал приносить мне еду, воду, чистое белье. Иногда молча сидел рядом во время ужина. Он ел с семьей. Ко мне спускался позже и оставался до времени, когда пора было укладываться спать. Мы беседовали обо всем на свете. О луне и звездах, о чудесах света, о магии, о любви, о дружбе, обо всем. Мне было интересно говорить с ним на любую тему, и судя по тому, что Ларин не спешил покидать мою тихую обитель, ему наше общение доставляло не меньше удовольствия, чем мне самой. С ним было спокойно и легко, словно мы были знакомы с ним давно. Границ моих он более не нарушал. Понял, видимо, что я его побаиваться стала в столь интимной обстановке и близко больше не подходил, за что я ему была благодарна. Это мучило бы после и меня, и его. Ни к чему нам эти воспоминания после. Ни к чему. Разные у нас с ним дорожки, которые по воле случая просто пересеклись на время. У меня появилось ощущение, что скоро нам придется расстаться. Не знаю, что это, предчувствие. Или мне просто хотелось верить по-прежнему, что когда-то я найду дорогу домой. Но прямо чувствовала. Мой путь здесь подходит к концу. Мы скоро с князем расстанемся. И нечего влюбляться в него все больше и больше. Исход этой истории ясен. Мое сердце будет разбито. Он больше не прикасался и не смущал меня. Даже стыдно стало за свои плохие мысли о нем. Что подумала о том, будто бы князь мог опуститься до насилия. Но Михаил в который раз показал себя человеком достойным, настоящим мужчиной. Жаль та, что рядом с ним по праву рождения и брака, заключенного между ними, не понимает этого до конца и не ценит. Будь я на ее месте, дом князя уже был бы полон детей. Впервые у меня появилась мысль о детях, что я бы родила ребенка, и не одного. Она появилась, когда я повстречала Михаила. Да, вот так странно. Я захотела ребенка впервые в своей жизни, от князя Российской империи 19 века. Наверное, я просто не влюблялась еще по-настоящему, до встречи с ним. Думать себе о подобном я пыталась не разрешать. Но мое глупое сердце нас обоих не спрашивало. Оно стучало и стучало. О нем. И детей на руках в своих мечтах я держала от него, князя. Ульяна имеет все это наяву, но не ценит и не понимает, как это все дорого. Может, она просто не любит князя? Обычный эгоизм в ней играет. Как это так? Кто-то обратил внимание на ее мужчину. Непорядок. Забрать. Привязать к себе. Не дать никому подойти. И пусть самой он ей не нужен, это не важно. Главное — задавить соперницу. С этим она сейчас активно работает. Но не все у нее ладится, не все. В один из вечеров Ларин пришел с таким лицом, что я без слов поняла. Разговор обо мне не состоялся. Михаил был темнее тучи. Метался из угла в угол, едва пар из его ушей не шел. Был так зол, что я даже боялась что-то спрашивать у него. Просто молча ела то, что он мне принес на ужин. Мне теперь можно выйти или... Все же он меня прогонит. Магия магии, но, наверное, имея на то желание, можно выход найти из любой ситуации. Ульяна могла начать и манипулировать Михаилом через ребенка. И у того выбора не останется, как только избавиться от меня. Может, она его вообще попросила меня убить. Убить, и я перестану быть проблемой. Тогда меня и выгонять никуда будет не нужно, и вопрос будет решенным. С нее-то станется. «Завтра утром я выпущу тебя отсюда», — заговорил князь наконец. «Моя трапеза давно уж закончилась, но я терпеливо ждала, когда Михаил заговорит сам. Тебя проводят в твою комнату». «Значит, мне можно будет вернуться в дом?» — спросила я. «Неужели так просто?» И Ларин все уладил. Однако, судя по его выражению лица, все вовсе не так уж просто. Не мог так легко пройти разговор с Ульяной о том, что я останусь в доме. Она ведь была против этого. И сейчас свое решение вряд ли изменила. «Да, можно будет», — кивнул князь. «Более смысла тебя тут скрывать нет». «Вы сказали?» — спросила я и вгляделась в него. «Ульяне». «Да». «И что она?» «А что она?» «Что ответила на это?» «Ну?» — хмыкнул Ларин, проведя устало ладонью по лицу. «Была не очень рада это все слышать, но она подчинилась мне». «Это она так сказала?» «Наверняка что-то замыслила просто. Змея. Такие не сдаются легко. Она всеми путями меня отсюда выживать станет и ни за что не смирится с тем, что ее супруг меня подле себя оставил. Просто поперек ему она сказать не может, потому как право голоса тот не имеет практически так же, как и я. Все приказы отдает только сам князь. Как он велел, так и будет. И даже супруга и дети обязаны ему подчиняться. Но ведь извести человека можно разными способами. Не обязательно настаивать на том, чтобы он просто вышел с вещами за ворота, чтобы никогда не вернуться. Можно отправить человека туда, откуда не возвращаются иными путями».